«Банька по-черному» о Василии Шукшине опубликована в журнале «Медведь» в номере 142 за 2010 год. Василий Макарович Шукшин был последним из деревенщиков. На нем кончились не только они, истовые, настоящие и страдавшиеся, неподдельные, но и сама деревня. Он силой своего таланта и природного крестьянского чутья, всем страданиям и томлением с таким трудом обретенной интеллигентности угадывал этот неизбежный конец, до которого было еще лет 20 верных, особенно на его родном Алтае. Казалось, все было хорошо в эти 60-е. Хрущев выдал паспорта, больше не стреляли, не арестовывали, не раскулачивали. Крестьянин впервые после лихих 30-х наелся досыта. С каким сладострастием и удовольствием описывает Шукшин достаток деда из рассказа «Космос, нервная система и шмат сала». Сало еще прошлогоднее, окорок добрый, пуда на полтора, бочки, бочонки, катки, кадушки, боровы, утки, куры, коровы, сытые, обутые, одетые. Даже городские модные сапожки один муж привез из города своей жене. Да не налезли они на крепкую сельскую ногу, дочери достались. Все хорошо, но банька истоплена не по белому, а по черному. Нет очищения, катарсиса, нет сил и решимости орать на весь белый свет. Нет и полного понимания, что произошло и происходит на этом белом свете. Но все идет не так и не туда. И Василий Макарович мается, пьет и понимает, что его льняной голубоглазый мир, который он любит и тщетно пытается идеализировать, слишком велик талант. Слишком правдив и искренен сам Шукшин. Обречен, но не понимает, почему. Василий Шукшин родился в 1929 году и вырос при советской власти, придавленный к родной земле ее мягкой тяжелой лапой, вбитый, как все его поколение, по грудь в землю. Он мечтал ходить в сапогах, как Сталин. Он вступил в КПСС в 1955 году, еще до 20-го съезда, чтобы учиться в ВГИКе в Москве. Баня часто фигурирует в его рассказах и даже в фильме «Калина Красная». Но этот белый пар Шукшину не достался. Он говорил много лишнего, но не столько, сколько надо было. Он не угорел, и пар горячий не развязал ему язык. Его баньку, как у всех советских людей, топили волоком по-черному, и дым клубился и ел глаза. И душно было в этой баньке и в этой стране. Кажется, Шукшин так и не понял, что его мир обречен из-за колхозов, из-за отсутствия частной собственности на землю, из-за гибели миллионов единоличников и кулаков. И его истинным героем должен был стать именно дед, который работал от темна до темна и именно на себя, а не сторожем или на колхозной пасеке. Вот она, протестантская этика. Рабить надо, вот и благодать настанет. А квартирант деда Юрка обвиняет его в кулацком уклоне. И Шукшин явно на стороне Юрки, которому льстит, что испуганный дед говорит, что раньше он, Юрка, был бы комиссаром. Старик боится не ЧК, а вполне конкретного уменьшения приусадебных участков. У него под огородом 4 лишних сотки. Русскому крестьянину, что на Алтае, что под Курском, по-прежнему считали его, пусть выданную сельсоветом, землицу на метры, а колхозную, считай, хоть на мили, она не была нужна никому. Этот прижимистый дед Скопидом, умевший солить сало, умевший правильно кормить свинью, недельку покормить как следует, недельку помариновать, тогда оно и будет слоями, слой сала, слой мяса, жалевший денег опохмелиться. Вот и все, что осталось от строгого к себе и другим, богобоязненного, чистого телом и душой, хотя и слишком робкого и темного русского крестьянства. Некрасовского крестьянства, еще до Гриши Добросклонова. Такими были родители Вася Шукшина. В ней ясное и крепко сознание, что все их спасенье в труде, и труд ей несет воздаянье, семейство не бьется в нужде. Всегда у них теплая хата, хлеб выпечен, вкусен квасок, здоровы и сыты ребята, на праздник есть лишний кусок. Такой была мать писателя Мария Сергеевна в девичестве Попова, уроженка села Сростки Бийского района Алтайского края. Таким был и работяга-отец Макар Леонтьевич Шукшин, родившийся в 1912 году и уже в 1929 породивший вместе с Марией Сергеевной сына Васю, а через 2 года дочь Наталью. Мать и дочь жили просто и бесхитростно, не в думах, а в трудах, и потому жили долго. Мария Сергеевна дожила до января 1979 года, а Наташа даже до июля 2005, вполне вкусив и гордости, и журналистско-туристической суеты по поводу славы любимого брата. Но вот наступает 1933 год, и эта пыточная коллективизация докатывается до Алтая. Василию 4 года, потому что родился он 25 июля 1929. А вот его молодой отец Макар Леонтьевич был арестован и расстрелян в 21 год, якобы за повстанческую деятельность. А вдруг правда? Вдруг он был одним из немногих, кто сопротивлялся? Вдруг он хотел дать нам волю и стал прототипом того Стеньки Разина, о котором его сын всю жизнь пытался снять фильм? Но, скорее всего, он был смиренным и покорным пахарем и механизатором, кстати, работал на молотилках и даже не знал, кого ему проклинать. Так ушли в ГУЛАГ и не вернулись миллионы русских мужиков –